«Пока вам никакого обвинения, насколько я знаю, не предъявляется», — ушел следователь от прямого ответа. «Вот именно. Пока», — снова усмехнулся Чернов. «Я повторяю, я доцент, заместитель заведующего кафедрой, веду большую общественную работу. Я не допущу, чтобы мне приписывались какие-то необоснованные обвинения. Если есть, предъявите их, разберитесь». А то уже слушки разные распространяются за моей спиной. Это, в конце концов, может отразиться на моей общественной репутации. Так что я настаиваю. Ну, если вы так настаиваете на разговоре, — перешел следователь на официальный тон, — то почему вы не взяли на себя руководство в самую критическую минуту? Чернов вздохнул и покачал головой. Вот-вот, так и думал. Поймите, что я не имел на это права. Я не инструктор. Без ведома старшего инструктора никто не имеет права в середине маршрута передать кому-то руководство, тем более человеку, не работающему на базе. Я такой же для них рядовой турист, как и все другие, и это справедливо, и не зря это придумано. Потом, ведь вот что, какое я моральное право имел поучать инструкторов, лезть в их дела, подрывать тем самым их авторитет. Ведь молодежь очень болезненно реагирует на это. Хотя бы как педагог, я, наверное, должен был задуматься над этим. Потом не было какой-нибудь более или менее приличной карты, по которой можно было бы сориентироваться. «Но советом-то вы могли помочь?» — настаивал следователь. «Тем более, что к вам за ним обращались. Раньше-то, до несчастья. Вы же охотно делились с ними своим опытом, не ссылались, что не имеете права, не считали, что это не педагогично». Чернов замялся. «Понимаете, мне нелегко это сделать, но надо признаться». Он виновато улыбнулся. «Понимаете, я растерялся. Самому себе трудно в этом признаться, но что делать? Такого урагана я никогда не видел. Это было ужасно. Поэтому, в общем-то, нет ничего удивительного, что растерялись инструкторы. И что-то предпринять в этой ситуации было очень трудно. Было трудно что-то поправить, потому что причины трагедии, не будь этого страшного урагана, они до поры до времени так бы и не проявились. В самой организации похода, в самой работе турбазы, больше того, в самой постановке туристского дела, туристской индустрии. В том-то и беда, что и это дело превратили в индустрию». «Ну а поближе к делу?» «Я еще на турбазе говорил, что надо брать теплые вещи, что группа слишком большая, в результате неуправляемая. Так оно и получилось. Но кто меня послушал?» «Да если инструктор и обратился бы к директору базы, разве бы выдали ему теплые вещи? Пока не было стихийного бедствия, то все, пусть со скрипом, но работало». «Но вот оно случилось», — он усмехнулся. «Если уж на то пошло, ураган нужно судить, а не меня. Может, моя невольная вина в том, — он опять усмехнулся, — что я так не кстати оказался в составе этой группы. Не было бы меня, не было бы за что уцепиться в поисках виновных. А тут появилась такая удачная возможность на кого-то свалить, чтобы скрыть истинные причины трагедии. Разве я виноват, что инструкторы такие неквалифицированные? Кто их выпускал на маршрут? Вот кого надо судить. Ведь у них, как выяснилось, даже нет аттестации, у инструкторов-то. Они ведь юридически-то, оказывается, даже не имеют права вести группы. Да и вообще, как идет подбор инструкторов? В большинстве это совершенно случайные люди. Руководству турбазы, да и выше, лишь бы план. Им нет дела ни до людей, ни до охраны природы. Почему на турбазах думают только о плане, о человека и днях и прочей отчетной показухе? Вот вы чем займитесь. «Мы этим уже занимаемся», — холодно ответил следователь. «Но, да, инструкторы не имели квалификации. С директора турбазы мы тоже спросим, строго спросим. Но сейчас речь о вас, и прошу не уходить в сторону, тем более что вы сами ко мне пришли». «Да, я хотел сообщить о преступной халатности, процветающей на базе, неподготовленности инструкторов, об отсутствии элементарных карт, чтобы все это не повторилось в будущем, а вы, чувствую, хотите из меня сделать преступника». «Никто из вас преступника пока не делает», — на сей раз усмехнулся следователь. «Даже скажу, что вы, пожалуй, пройдете по делу только как потерпевший. Хотя, согласитесь, можно ли вас считать потерпевшим? Поведи вы себя в этой ситуации иначе, может быть, даже скорее всего, я, например, абсолютно уверен в том, беды не случилось бы, или, по крайней мере, ее размеры были бы не такими. Вон на соседнем маршруте. У них погодные условия были нисколько не лучше, даже если не хуже. А все живы и здоровы. И инструктором у них была такая же 19-летняя девчонка. Но она знала цену своей ответственности. Она всегда знала, это подчеркиваю, что ей не на кого было положиться, кроме как на себя. Вы понимаете, что само ваше присутствие в группе расслабило инструкторов? Помимо того, что вы преподаватель института, они студенты, и это уже ставило вас в особое положение перед нагрянувшей бедой. Потом вы же были самым старшим в группе. «Нет», — прервал его Чернов, — «были и старше меня». «Вы имеете в виду бухгалтера Семушкина?» — усмехнулся следователь. «Или Кувшинкину?» «Да, они были старше вас годами, но не походным опытом. Кстати, Семушкин вел себя как настоящий мужчина и, может, даже как настоящий турист. В первую ночь у костра не дал погибнуть четырем отставшим женщинам, и потом из последних сил тащил Кувшинкину. Ее удалось спасти, хоть с обмороженными ногами, а он погиб. Вы знаете об этом? Но я вернусь к интересующим меня вопросам. Почему вы ушли от костра с Петренко и Ряженцевым, бросив погибающих? Во-первых, тогда еще никто не погибал, поправил Чернов. Вы странным образом расставляете акценты. А во-вторых, с ними был инструктор. Я ушел, чтобы скорее сообщить о случившемся, потому что знал по беспорядку на базе, что скорой помощи ждать бессмысленно. И не просто ушел, а вывел семерых, которые уходили помимо моей воли. Вы что-то все не туда заворачиваете. Ну хорошо, согласился следователь. Пока у меня к вам больше нет вопросов. Я вас попрошу подробно изложить на бумаге все от начала до конца и оставить у меня на столе. Я вынужден буду вас покинуть, у меня на час назначена встреча. А мои замечания по поводу безобразия на турбазе, что эти люди так и останутся безнаказанными? Нет, безнаказанными они не останутся. Обо всем этом тоже обстоятельно напишите. Да, вспомнил он, выделите особо, опишите подробно, как все было при спуске в ущелье. Хорошо. Извините, что я ухожу, но я ведь не знал, что вы придете. Поэтому оставьте показания на столе. Но я не прощаюсь совсем. И прошу вас в ближайшие дни, по крайней мере сегодня, завтра, не улетать. Нам еще обязательно придется встретиться. Через час следователь вернулся. Чернова уже не было на столе, лежали аккуратно исписанные листы бумаги. На самом деле ни с кем никакой встречи у следователя не было. Он специально под благовидным предлогом ушел от незапланированного допроса Чернова. Он не был готов к нему. Следователь нетерпеливо пробежал листки. Сейчас его интересовал прежде всего спуск. Что случилось в самом начале беды, ему было ясно. Сейчас его интересовал спуск. Спуск на дно ущелья занял почти полтора часа и был очень трудным. Несколько раз мне приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть и осмотреться. Снег на деревьях, кустарнике, траве создавал очень красивый пейзаж. Зелень в снегу смотрелась очень красиво. Сколько ни искал следователь, больше ничего не нашел по существу наиболее интересующего его сейчас вопроса. «Да», — покачал он головой и посмотрел на часы. Он пригласил к себе Заречного, а тот почему-то запаздывал. «Да», — повторил он, и задумчиво откинулся в кресле. Он чего-то недопонимал и поэтому чувствовал себя дураком. Но зато ему сейчас, только сейчас до конца стало ясно другое, чего хочет его совесть. А совесть хотела, чтобы Чернов не ушел от наказания. Всем своим существом следователь был убежден, что Чернов больше других, несоизмеримо больше других, виноват во всем случившемся. Но в то же время понимал, что Чернов с точки зрения закона неуязвим. Он неосторожно сказал Чернову, что тот пройдет по делу, возможно, только как пострадавший. На самом деле следователь хорошо знал, что все именно так и будет. Но совесть больно сжимала больное сердце. Вот где истинная вина, послужившая причиной и не только этой трагедии. Следователь хорошо понимал, что он бессилен против Чернова, ибо Чернов не приступал закона. Самое большее, чего следователь сможет добиться, это частного определения. Но он не хотел так просто выпускать Чернова из рук. Пусть, чтоб хоть холодок пробежал у того по спине, а может и совесть чуть шевельнется. Наконец в дверь постучали. Осторожно вошел невысокий курчавый мужчина лет 35-37. Только после второго приглашения присел на краешек стула. Он был бледен и подавлен. «Как вы себя чувствуете?» — спросил следователь. «Спасибо, хорошо. Тогда разрешите задать вам несколько вопросов». «Пожалуйста», — еще тише сказал Заречный. «Почему вы тогда без разрешения инструктора ушли от костра?» «Вижу, Чернов. Я, как все», — засуетился Заречный. «Вижу, семеро уходят, и я с ними». «Во-первых, семеро — это еще не все», — поправил его следователь. «Ну да ладно». «Как все или все-таки как Чернов?» «Ну и, конечно, как Чернов», — замялся Заречный. «Он опытнее всех, с ним не пропадешь. Нет, пока Чернов не ушел, я тоже еще сомневался». «А когда он пошел, и я. Это вам все подтвердят?» «Но вы обещали вытащить из пропасти сорвавшегося туда товарища». «Он к тому времени уже погиб», — поспешно сказал Заречный. «А как вы узнали об этом?» — усмехнулся следователь. «Вы что, были там?» «Ну, прошло столько времени. Предполагал?» «Времени-то как раз прошло немного». «Но были такой холод и ветер», — слабо возразил Заречный. «Мы у костра замерзали, а там...» «Конечно, я поступил подло, но он к тому времени все равно уже замерз». «Нет, Заречный», — жестко сказал следователь. «Вот заключение судмедэксперта. Лужанский Александр Александрович, 1939 года рождения, умер от переохлаждения организма. Смерть наступила не ранее 28 сентября. Так-то вот, Заречный. Он еще целые сутки ждал вашей помощи». «Не может быть. Вы что, не верите экспертизе?» «Он мог видеть ваш костер. Вы ведь расположились лагерем прямо под ним. Вы знаете, что Лужанский вел что-то вроде дневника?» «Нет, не знал». «Вот, почитайте. Ну, хотя бы вот с этой страницы. Хотя бы подчеркнутое мной». Заречный дрожащими руками взял блокнот. «Я собрался по привычке на Черное море, но Коля все-таки уговорил меня поехать с ним на Кавказ. Говорит, хоть немного развеешься, а я у тебя буду вроде няньки. Я пытался отговориться, что никогда не был в походах, даже в пионерских, да и хочется после всего этого побыть в одиночестве, да и сил никаких после всего этого нет». А он стал убеждать, что там будет совсем нетрудно, что он всегда будет рядом, и что горы сразу сметут весь ссор с души. «Да, а что он подразумевал под фразой «после всего этого»?» — спросил следователь. «От него ушла жена, к другому. Всего год пожили». «Я уже нисколько не жалею, что пошел. Горы — это действительно здорово. Вырваться из семьи и как блудливые коты и кошки, словно семья — это каторга. Хоть бы прятались, что ли. Душа группы Чернов — замечательный человек. Я благодарен Коле, что он вытянул меня сюда. Действительно, я немного отхожу, отмекаю душой. Коля спрашивает, не тяжело ли мне нести? Говорит, на меня еще столько можно нагрузить. Рад, что мне хорошо. А вообще-то сегодня почему-то тяжело идется». Заречный закрыл лицо руками. «Меня будут судить?» — потом спросил он. «Каждого волнует только, будут ли его судить», — усмехнулся следователь. а не то, почему все это случилось. Заречный молчал, низко опустив голову. «К сожалению, скорее всего, нет», — помедлив, ответил следователь. «Простите меня за резкость и откровенность, но, к сожалению, вы пройдете по делу только как потерпевший. Может, отделаетесь только частным определением, так что будьте спокойны, ничего страшного вам не грозит». «Вы думаете, я смогу жить спокойно?» — горько усмехнулся Заречный. Следователь пожал плечами. С особым интересом следователь ждал встречи с Валерием Новосельцевым. Перед тем, как пригласить его к себе, еще раз заглянул в бумаги. Не напутал ли чего? Очень уж не вязалось в голове. Нет, все верно. Валерий Константинович Новосельцев, 37 лет, старший инженер. Вошел солидный, в роговых очках мужчина. Слегка поклонился. Не спеша сел на предложенное место. Не спеша протер очки. Он все делал основательно и с таким достоинством, что следователь не решился начать первым. «Я к вашим услугам», — наконец заговорил Новосельцев. «Мне необходимо во всех деталях восстановить, как и почему все это произошло», — объяснил следователь. «Поэтому у меня к вам несколько вопросов». «Пожалуйста», — разрешил Новосельцев. «Как получилось, что вы на спуске отстали от основной группы?» «Была такая метель», — пояснил Новосельцев, — «ничего не было видно». «А разве инструктор не следил за вами, не торопил?» «Следил, торопил. Но в это время свалился вниз Лужанский, и инструктор ушел вперед. Так мы отстали. Спустились к лесу, смотрим, нас только двое. Стали кричать, еще вышли пятеро. Вы были старшим в этой группе?» Новосельцев не понял вопроса. Настороженно посмотрел на следователя. «Я имею в виду по возрасту», — пояснил тот. «Да», — недоуменно пожал плечами Новосельцев. «Вы знаете, какое дело? Когда все из вашей группы говорили мне, что вы ночевали без костра, у меня как-то само собой сложилось представление, что вы его при такой погоде не смогли развести. А тут вдруг выяснилось, что вы даже не пытались его разводить». Следователь ждал ответа. «Не понимаю, а что это меняет?» — спокойно спросил Новосельцев. Толстые стекла очков неестественно увеличивали его глаза. «Ну как же», — удивился следователь, — «в такой ситуации и не попытаться развести костер, то есть не попытаться спасать себя, тонуть и даже не пытаться плыть». Новосельцев опять пожал плечами, но с нами не было ни одного инструктора. На сей раз ничего не понимал следователь. «Причем тут инструктор? Но спички-то у вас были?» Так ничего не поняв, наконец спросил он. «Были, я курю». «И вы даже не попытались развести костер?» «Девушки пытались», — неохотно пояснил Новосельцев, «но у них ничего не получилось. Ветки были сырые, они не горели». «А вы?» — следователь с любопытством смотрел на Новосельцева. Новосельцев молчал. «А вы? Почему не попытались?» «Я не умею разводить костров», — Новосельцев смотрел спокойно сквозь свои толстые стекла. «Но вы же даже не пытались», — следователь привстал от удивления. «А вдруг бы получилось?» «В такую-то погоду?» — Новосельцев был по-прежнему невозмутим и спокоен. Следователь бессильно откинулся на спинку кресла. Он явно чего-то недопонимал. «Вы что, никогда в жизни не разводили костров?» — наконец спросил он. «Я инженер. Мне это не нужно. Вы понимаете, я инженер, научный работник. Я не геолог, не лесоруб, я инженер. К сожалению, не могу вам сказать о существе моей работы. Это относится к категории государственной тайны». «А что, инженер, научный работник принципиально не должен уметь разводить костров?» «Не ловите меня на слове». Следователь чувствовал, что стал раздражаться, а Новосельцев по-прежнему был невозмутим. «Может, и неплохо, когда инженер умеет разводить костры, но он не обязан уметь это делать, и я не умею, вы понимаете?» Новосельцев тоже все-таки начал раздражаться, и следователь невольно поймал себя на том, что испытывает от этого некоторое удовлетворение. Если я родился в городе, если мне ни разу в жизни не приходилось разводить костров, если я совершенно случайно попал на эту идиотскую турбазу... Хорошо, — согласился следователь. Как инженер вы не обязаны уметь разводить костры. Ни в какой служебной инструкции это действительно не записано. Но просто как мужчина. Не хотите ли вы сказать, что мужские качества определяются прежде всего тем, умеет ли или не умеет человек разводить костры? — усмехнулся старший инженер-следователь Новосельцев. — И им тоже, — жестко сказал следователь. — Что вы мне голову морочите? — Новосельцев поправил очки. — Вы что, хотите сказать, что случилось так только потому, что я не умею разводить костров? Не хотите ли вы из меня сделать преступника? — Ради бога, нет, — вздохнул следователь. — Просто я пытаюсь кое-что уяснить для себя, но никак не могу. — Ну хорошо, вам никогда в жизни не приходилось разводить костры. Но вы уже больше недели были в походе, вам приходилось дежурить. — Я дежурил не один. Разводили костры те, кто умеет это делать. — Ну, а вы что делали во время дежурства? — спросил следователь, который, глядя в спокойные, неестественно увеличенные очками глаза Новосельцева, чувствовал себя, если не круглым идиотом, то человеком, которого разыгрывают. «Чистил картошку», — все так же спокойно ответил Новосельцев. «Но это тоже, кажется, не входит в прямые обязанности инженера», — усмехнулся следователь. «Это входит в обязанности заботливого главы семьи», — спокойно парировал Новосельцев. «Да, дома мне иногда приходится это делать, даже варить. Но варю я, как вы, наверное, понимаете, на своем 14-м этаже, не на костре». «Но хотя бы из интереса, неужели вам в этом походе ни разу не пришло желание самому развести костер?» «Нет», — твердо ответил Новосельцев. «А может, просто неудобно было показать свое неумение перед другими, перед женщинами, наконец», — добавил он, — а у следователя, может, впервые за допрос проснулось к нему сочувствие. «По моему твердому убеждению», — тем не менее посчитал нужным заметить следователь, — «мужчина должен уметь все, по... я иного мнения», — не дал ему договорить Новосельцев. «Мужчина должен отлично знать свое дело и уметь его делать». Примитивная универсальность и техническая самодеятельность были хороши в каменном веке. Но уже и там, наверное, существовали специалисты и разделение труда. Кто добывал зверя, кто снимал с него шкуру. А сейчас век техники, век узкой специализации. Каждый должен уметь делать свое дело. А то, что у нас происходит? Все делают все, а в результате никто ничего толком не умеет. Вон даже по телевизору собираются открыть курсы ремонта бытовых приборов и сантехники. Врач у нас чинит утюги, электрик занимается сантехникой, слесарь сам лечит себя и детей, потому что к врачу не попадешь, так как у него неглаженные штаны, и он чинит утюг. Поэтому у нас нет хороших врачей, хороших инженеров, хороших... Поэтому у нас в моде чуть ли не натуральное хозяйство. Каждый вынужден заниматься всем. А каждый должен хорошо знать и уметь делать свое дело. Так вот, я инженер, и могу сказать, что хороший инженер. А это значит, что я умею хорошо делать свое дело. В наш НИИ, кстати, дураков не берут. А если и берут, то долго не держат. А сантехник пусть умеет делать свое дело, и пусть в рабочее время будет на своем рабочем месте, чтобы я не искал его неизвестно где и не затыкал с собой, как амбразуру, лопнувшие трубы. Вы скажете, что это непредвиденная авария. В хозяйстве, в котором все хорошо знают и хорошо делают свое дело, не может быть аварий. Авария – это закономерность, проявившаяся через случайность. Она случилась, потому что вовремя трубы не сменили, потому что сантехник занимается не своим делом. Хорошо. А как быть применительно к нашей ситуации? Вы не обязаны, вы инженер, он не обязан, потому что слесарь, они женщины. Кто же вам тогда был обязан развести костер? Никто не обязан был разводить костров, сказал Новосельцев. Обязаны были синоптики сообщить о надвигающемся урагане. Обязаны были инструкторы, и не разводить костры, а не допустить этой ситуации. А инструкторы не умели делать то, что были обязаны, потому что, оказывается, они тоже не инструкторы, они, оказывается, тоже занимаются самодеятельностью, потому что на самом деле они, оказывается, учителя, а в результате ни учителя, ни инструкторы. Стихийное бедствие – это тоже своеобразная авария. Что, оно случилось впервые со дня сотворения мира? Что, здесь никогда в это время года не случалась непогода? Что, подобный случай нельзя было предусмотреть? А тут все рады. Никто не виноват, виновато стихийное бедствие. Вот на него все и свалят, в конце концов. Правда, вы пытаетесь решить проблему с виновными, кто-то должен быть виновным, несколько оригинальнее, что ли, пытаетесь сделать преступника из меня. Повторяю, никто из вас не пытается делать преступника, устало сказал следователь. Просто я хочу кое-что понять. Тогда давайте перейдем к делу, не будем толочь воду в ступе, сухо парировал Новосельцев. Следователь оставался внешне спокойным. «Вы хоть понимаете, — спросил он, — что ваша беспомощность граничит с преступлением, если не больше? Теоретически вы непогрешимы, но если бы вы тогда элементарно попытались развести костер, а развести его, наверное, все-таки проще, чем запустить атомный реактор, не знаю, чем вы там в своем НИИ занимаетесь, то те четверо, наверное, остались бы живы. Повторяю, я не обязан уметь разводить костров. Это не входит в круг моих обязанностей. Кстати, я отдал девушкам свою куртку. Я знаю это, — усмехнулся следователь. Я все ждал. Занесете ли вы это в свой актив? Но ведь это, не фигурально выражаясь, а на самом деле мертвому припарке. Я совершенно с вами согласен. Мужчина обязан отлично уметь делать свое дело. Но, по-моему, это слишком мало. Он еще должен и элементарно уметь все, — жестко сказал следователь. Потому он и зовется мужчиной, а не потому, что он носит, простите, штаны. Впрочем, их теперь и женщины носят. Я тоже никогда не был в туристских походах и вряд ли когда буду. Я не знаю, сумел бы я развести костер в данной ситуации, но обязательно бы попытался. Я считаю себя обязанным уметь не только развести костер, но и оказать первую медицинскую помощь, но и...